Все лишь наполовину так плохо. Просто время от времени отказывают нервы, надо меньше пить. Воскресная прогулка. Маленький сын Альберта бросается каштанами. Маленькая дочь Альберта плачет. «Ты тоже, мама?» — спрашивает этот мальчик в саду. «Нет. Тогда почему же ты пьешь кофе?» Он прячется за вязом и ждет, что мы будем его искать. Мы его не ищем. Он подходит и плюет Хильде на новое платье. Хильда его одергивает и обещает в понедельник купить игрушку, если он будет послушным. «Я не хочу больше никаких игрушек», — говорит сын Альберта. У него на подбородке родинка. Я рассказываю о письме, которое мне написал Карл из своей лечебницы. До поступления туда он себя чувствовал как живой труп. Его друзья медленно и молча отдалились от него. Время от времени он влюблялся в девушку, но любовью это никогда не было, а ведь он всегда хотел написать историю настоящей любви. Но на самом деле только пялился на свою пишущую машинку и на книги, которые ему больше ничего не могли сказать. Сын Альберта получает увесистую пощечину за то, что во время моего рассказа несколько раз плюнул Хильде на платье. Стало быть, она тоже слушала, но теперь она лишь вздыхает. А Альберт и Рольф беседуют о телеантеннах. Когда я еще не была одинока с Рольфом и Альбертом, когда Блиц был домашним животным, а я комнатным, когда Блиц закрывал глаза и выглядел как китаец, тогда я бегло говорила с ним по-китайски, и по-итальянски, и на всех языках. Я разыгрывала свои спектакли перед Блицем. А когда приходил Рольф, продолжала играть. Я раскрывала объятия, и мне на плечо опускалась усталая голова Рольфа. Потому что у него никогда не было просто обыкновенной головы, а всегда была голова. Когда я играла для Рольфа, Блиц не аплодировал. Он видел игру насквозь и понимал ее цель. «Чего тебе не хватает?» — спрашивал Рольф. В самом начале, еще с любопытством, потому что его смешили некоторые из моих глупостей. Итак, чего тебе не хватает? Я думаю, мне не хватает смысла жизни. Удивленные взгляды Рольфа и Блица. А разве мы не смысл? Мне нужна ответственность, интерес. Но ты же ничем не интересуешься. Это можно изменить. Ты думаешь, да? Когда я тебе рассказываю о своей работе, ты зеваешь. Потому что... В твоей дерьмовой работе я ничего не понимаю. Что? Рольф, может быть, ты в ней понимаешь? Естественно. Итак, что ты делаешь целый день? Боже мой, — думал он, — она опять задает идиотские вопросы. Ты разбираешься? Фест. Рольф, естественно. Могла ли бы я, будучи твоей женой, принимать все, что касается твоей работы, целиком? Да, это ты могла бы. А ты... Целиком с ней согласен? Да, целиком. Черт побери, думал он, я хочу, наконец, есть. Я работаю для того, чтобы заботиться о твоем физическом здоровье, значит, тоже сотрудничаю с Фест. Все уже ясно, мое сокровище. И с государством тоже, разумеется, дорогая. Оружейную сталь в Африку тоже поставляет Фест. Как это тебе пришло в голову, моя дорогая? Он говорит, что у меня слишком много фантазий. Я отказываюсь варить суп с лапшой для того, кто работает на предприятии, в котором сталь для оружия и так далее. Короче, я не хочу убивать людей своей лапшой. Рольф считает, что, по всей видимости, это несостоявшаяся отговорка женщины, которая не хочет вести домашнее хозяйство. Возможно, он прав. А это, насчет фантазий, напоминает мне отца. Когда я рассказывала о своих детских наблюдениях, например, «Папа, ты же тогда сказал этому человеку то-то», про меня говорили, ну и фантазии у этого ребенка. Рольф спрашивает, может быть, у меня эти дни? Нет, этих дней у меня уже давно нет. Ты беременна? Я совершенно не беременна. Я всего лишь я. И ты меня хотел. А теперь у тебя есть я, и ты видишь, что ты имеешь. И когда ты это замечаешь, я перестаю тебя устраивать. Я хотел бы иметь нормальную жену, говорит Рольф. Почему он не наймет себе экономку? Почему этот автомат не позволит себе проститутку? Знает ли он, сколько бы он был мне должен, если бы проституткой была я? Рольф говорит, что если бы я захотела ею стать, мне пришлось бы еще многому учиться. Чему, например? Например, повиноваться. У любой проститутки есть свой сутенер. Но я бы работала как свободная проститутка. И кто бы тебя охранял? Блиц. Существуют собаки-поводыри, собаки-сторожа. Разве не может быть собака-охранник проституток? Это был увлекательный поворот в разговоре, а суп с лапшой так богат калориями. Тут Рольф расстегнул пояс у брюк. Все-таки я стала сносной поварихой с тех пор, как меня брачным контрактом обязали быть хозяйкой. А теперь я хочу стать еще и проституткой, что ему не менее необходимо, и он законно имеет то, что хочет. Я тоже. Мне не нужно ждать на улице в холод и снег. У меня есть постоянная клиентура. Ему это обходится дешевле, а мне он дает надежную защиту. После этого он помог мне убрать со стола. Раз он это делает, значит, у него есть какой-то умысел. На сей же раз он оплачивал особый вексель, но потом расстроился, долго размышлял над тем, как это он так сидел и ничего не говорил. Что я такое делаю, читаю, когда я дома одна, и не веду ли я двойную жизнь в делах и в мыслях? Я сказала: «Нет, что ты». Хотя я в спальне действительно нафантазировала про Альберта, когда у него столько пациенток, а фантазии домашней хозяйки могут повредить домашнему хозяйству. Жена не должна пестовать никаких фантазий, кроме фантазий мужа. А если муж не фантазирует, потому что он отвергает фантазии, то и я не имею морального права фантазировать в одиночку. Кроме того, это говорила проститутка. «Ты рассуждаешь как мужчина», — сказал Рольф. «Вы не беременны?» Врач смотрит на медсестру. Стерильный, квалифицированный коллектив. Сестра вставляет трубки в американскую машину, которая прибыла из океана для больных, страдающих лейкемией. Рак крови неизлечим, но здесь могут вырастить много белых кровяных телец. Смерти говорят: «Пожалуйста, подождите, здесь больница». Стало быть, и я еще не откладываю в сторону мой рубанок и не прощаюсь с миром. Впрочем, Фердинанд Раймунд покончил с собой, как Клейст, как Тухольский, но последний с помощью яда, а Адальберт Штифтер с помощью бритвы, а мой прадед с помощью веревки, хотя это и опровергается бабушкой. Она говорила, что на самом деле он не хотел повеситься, а только попробовал. Или сделал это для того, чтобы напугать других. Он был пьян, когда сунул голову в петлю. Тут он оступился, позвал на помощь, только его никто не слышал, была ночь, а он каждую ночь был пьян. «Эта машина стоит больше миллиона шиллингов, платит государство. Использование ее для одного пациента стоит 700, потому что после этого все трубки выбрасываются. Медсестра мне все подробно объясняет, потому что я жена человека с дипломом и в состоянии это понять. Я не думаю, что вы душевно больны, — говорит врач, — просто склонны к меланхолии. Если система не функционирует нормально, — он имеет в виду жизненный мотор, мою желчь и мою печень, отчего у меня приступы тошноты, — то это сказывается на настроении. И так он получит анализ крови. Сестра берет у меня кровь из вены, у нее круглый тяжелый подбородок, она носит серьги, пахнет свежестью и работает очень довольная всем: врачом, который является ее мужем или любовником, машиной, которая соединяет ее с людьми и мужем. Они работают вместе. Это так. Думаю, сестра и ее врач хорошо понимают друг друга. «Освободитесь от всего», — говорит врач. Он имеет в виду платье и все прочее снять. «Здесь больно?» «Нет». «А здесь?» «Тоже нет». «А теперь вот тут больно?» «Нет, теперь приятно». Он краснеет. Так не принято отвечать, если кто-то лишь из медицинских соображений ласково касается ласковых частей тела. И все-таки приятно, и хочется плакать, потому что он все делает так ласково и ни о чем не спрашивает, кроме болезни в детстве. Это легко. Воспаление среднего уха, корь, краснуха, желтуха. У меня все было. Операция аппендицита и удаление гланд. И когда-то я была влюблена в своего мужа. Прооперирована. Он поцеловал меня впервые, когда мне было 10, ему 16. Щека у меня была совсем мокрая. Он повел домой свой велосипед, я понесла домой свой первый поцелуй, встала на стул в раковине под зеркалом. Плавали замоченные чулки Фриды. Я рассматривала в зеркале мой первый поцелуй. Фриде полагалось знать все, потому что она была моей няней и меня просвещала. Но мама отрицала, что дети берутся оттуда, откуда они берутся. Мама ударила меня по щеке и разбила поцелуй, потому что нечего ходить с каким-то Рольфи ловить майских жуков, когда в этом году никаких майских жуков нет, и потому что этот Рольфи переживал и позвонил маме из дома, и, может быть, я его любила до свадьбы, потому что мама разбила мой поцелуй без предупреждения. Преисполненный любви врач прикладывает к моей руке трубку. Сестра смотрит на это без всякой ревности. Я всего лишь пациентка. Я могла бы зареветь. Но это всего-навсего измерение давления, и мое давление в полном порядке.